Во второй половине дня я под каким-то предлогом отправился домой. Мое свидание с Патрицией Хольман было назначено на 5 часов. Но в мастерской я об этом ничего не сказал. И не потому, что хотел что-то утаить. Просто все это вдруг показалось мне самому довольно неправдоподобным. Она попросила меня прийти в какое-то неизвестное мне кафе. От кого-то я слышал, что оно небольшое, но элегантное и уютное. Не ожидая ничего плохого, я поехал туда. Но едва переступив порог, я испуганно остановился. Помещение было переполнено на редкость словоохотливыми женщинами. Я попал в типичную дамскую кондитерскую. С трудом мне удалось захватить только что освободившийся столик. Испытывая чувство неловкости, я осмотрелся. Из мужчин, кроме меня, здесь были еще только 2, но они мне не понравились. «Кофе, чай, шоколад», — осведомился кёльнер и салфеткой смахнул мне на костюм, разбросанный по столешнице, крошки от пирожных. «Двойной коньяк», — ответил я. Он принес его, а заодно приволок группу любительниц кофе, искавших, где бы им сесть. Их возглавляла атлетического телосложения дама уже весьма зрелого возраста. На ней была шляпка с траурным крепом. «Вот, пожалуйста, 4 места», — проговорил кёльнер и указал на мой столик. «Простите», — ответил я, — «столик не свободен. Я здесь ожидаю кое-кого». «Не полагается, сударь», — сказал кёльнер. «В эти часы у нас нельзя резервировать места». Я посмотрел на него, затем перевел взгляд на корпулентную даму, стоявшую теперь вплотную у столика, крепко ухватившись за спинку стула. Приглядевшись к ее лицу, я решил не сопротивляться. Дама была полна такой решимости завоевать столик, что даже артиллерийский залп не поколебал бы ее. «Тогда не могли бы вы, по крайней мере, принести мне еще один коньяк?» С досадой обратился я к кёльнеру. «Слушаюсь. Опять двойной?» «Да». «Пожалуйста». Он поклонился мне. «Ведь столик-то на 6 персон, сударь», как бы извиняясь, добавил он. «Ладно, пусть. Только поскорее принесите мне коньяк». Дама, поразившая меня своими могучими телесами, видимо, состояла членом какого-нибудь клуба трезвенец. Она уставилась на мою рюмку с таким отвращением, словно это была протухшая рыба. Чтобы позлить ее, я заказал еще рюмку и, в свою очередь, уставился на ее крупнокалиберные формы. Но внезапно все происходящее представилось мне в каком-то совершенно дурацком свете. Чего ради я приплелся сюда? Чего хотел от девушки, которую ожидал? Я даже сомневался, узнаю ли ее среди всей этой кутерьмы и гула. С недобрым чувством к самому себе я единым духом выпил рюмку. «Салют!» — сказал кто-то за моей спиной. Я вскочил на ноги, она стояла передо мной и улыбалась. «А вы, я вижу, не теряете времени даром». Я поставил рюмку, которую все еще держал в руке, на столик. Я растерялся. Девушка выглядела совсем иной, чем запомнилась мне. Среди этого множества упитанных баб, поглощающих пирожные, она казалась стройной юной амазонкой, холодной, сияющей, уверенной в себе и неприступной. «Ничего у меня с ней не выйдет», — подумал я и сказал. «Как же это вы возникли здесь, как привидение?» Я ни на секунду не спускал глаз с дверей. Она указала направо. «Там есть другой вход. Но я опоздала. А вы давно уже ждете?» «Да не более 2-3 минут. Я тоже пришел только что». Компания за моим столиком умолкла. С затылком я чувствовал оценивающие взгляды этих 4 солидных матерей семейств. «Мы останемся здесь?» — спросил я. Девушка посмотрела на столик, огляделась вокруг, и ее губы смешливо искривились. «Вероятно, все кафе на один лад». Я покачал головой. «Лучше, когда они пустые. А в этом чертовом заведении человека охватывает комплекс неполноценности. Приятнее посидеть в каком-нибудь баре». «В баре? А разве бары бывают открыты днем?» «Ну, я знаю один такой бар», — сказал я. «Правда, там очень тихо, если это вас устраивает». «Иногда, пожалуй, устраивает». Я посмотрел ей в глаза, не сразу поняв, что она имеет в виду. Вообще, я не против иронии, если, конечно, она не в мой адрес, но теперь совесть моя была почему-то нечиста. Тогда идемте. Я окликнул Кёльнера.